Мир падал ему на голову, расшибая череп своим обломком. А нет, этот коп ударил его, скрючившегося на корточках, кулаком по темени. Вокруг уже собралась толпа. Она возбужденно и одобрительно гудела. Хэнк упал на пол, и его вырвало на мраморную плиту. «Он совсем пьяный», — сказал кто-то из толпы сочувственно. «Или травки накурился крепко», — добавил другой размыслительно. А еще один заметил: «Смотри, парень с представлениями, весь грязный, как чушка, а в лайковых перчатках». «Руки за спину!» — крикнул коп, и Хэнк, не глядя, слышал бряканье браслетов в его руках. Животный ужас, невероятные страдания охватили Хэнка. Это было сумасшествие, но он точно знал, что коп, надевая наручники, оторвет ему сейчас протез вместе с воспаленной культей. Ну-ну-ну, он вспомнил побежденных в собачьих боях псов, которых развозили еще теплыми по харчевням. «Не возродятся. Не хочу. Меня сейчас отвезут на живодерню и скормят кусками каннибалам. Не возражусь после этого». Он медленно со стоном перекатился на живот, левую руку с протезом в перчатке завел за спину, а правую сунул под ремень на животе, выхватил пистолет и, глядя с пола прямо в голубые добродушные глаза копа, выстрелил ему дважды в грудь, повыше нашивок, за беспорочную службу, пониже металлической бирки с именем Карл Келлер. Тишина. Даже дребезжащие динамики информации по аэропорту смолкли. Только тонкий, визгливый подхлёст воздушных порывов за стеклянной стеной, видно, ураган Лиззи подошел вплотную. Может быть, барышня Лиззи хотела тоже поглазеть на подстреленного копа. Карл Келлер не упал, он оседал, как взорванная башня, стекал на пол медленно своими необъятными телесами. И глаз не закрывал, а смотрел удивленно на этого мятого оборванца, который так ловко его провел, и правая рука бессильно дергалась к кобуре. Завод в игрушке кончился. Хэнк суматошно думал, что коп настолько был в своей силе и праве, что даже не расстегнул кобуру. Потом он все-таки залег, и Хэнк обратил внимание, что на полицейском были не форменные нормальные ботинки, а ковбойские полусапожки с остальной обивкой по носку и каблуку. Садист, сука, толстожопый пижон. Хэнк с мукой поднялся. Он мне или яйца разбил, или уретру разорвал. Отряхнулся, накинул мешок на плечо. Не судьба, наверное, попользоваться до конца армейской проездной билет до Лос-Анджелеса. Наклонился над еще живым Келлером, сказал негромко: «Если бы волк не приставал к красной шапочке, он бы до сих пор гулял по лесу». И пошел к выходу из аэропорта. Вот тут, как скорбный набат по героически павшему копу, грянул гром, расколовший небо и затрясший стены аэропорта. Ураган Лиззи накрыл город, разделил свет и тьму. День утонул в черном мраке, а по стеклам фасадов помчались водопады. Хэнк шел через расступающуюся толпу, и никто не пошевелился, шага не ступил, чтобы попытаться его задержать. Он неуверенно в раскоряку медленно брел через тот бесконечный коридор, по которому дохлый коп предлагал ему сходить на улицу перекурить, но выяснилось, что коридор кончается не за горизонтом, а в водяной прорве у выхода, в водовороте, скручившем тучи, пальмы.